Но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим. Краев чужих неопытный любитель. Столь же балагурно и столь же по существу значительно стихотворное обращение Пушкина к Голицыной при посылке ей оды «Вольность». Простой воспитанник природы, так я, бывало, воспевал мечту прекрасную свободы, и ею сладостно дышал, но вас я вижу, вам внимаю, и что же, слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердцем обожаю. Какое гениальное балагурство! Но оно не ради балагурства. Пушкин и балагуря оставался великим поэтом. В одном случае Голицына примиряла его с отечеством, поскольку он видел в ней женщину, которой может гордиться отечество. По крайней мере, он такой хотел ее видеть. В другом случае он готов пойти на замену гражданской свободы любовной неволей, но это сказано лишь для выражения своего свободолюбия. Карамзину пришлись не по нраву, разумеется, не только балагурство Пушкина, а и смысл их. Главным образом именно смысл. Пушкин знал о недовольстве Карамзина и ответил Карамзину эпиграммами на него и его исторические труды. Впоследствии он писал, что многие из них приписаны ему, но от одной не отрекался, между тем она не столь безобидна. Из нее видно, сколь глубоки были расхождения Пушкина с Карамзиным. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Эпиграмма, как принято думать, относится к 1818 году, когда между Карамзиным и Пушкиным произошло столкновение, которое Пушкин описал так. «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал, итак, вы рабство предпочитаете свободе». Вспоминая приведенную эпиграмму почти десятилетия спустя после ее написания, Пушкин, однако, не отрекается от нее. Более того, отчитывает Вяземского в письме от 10 июня 1826 года за то, что тот укоряет его в том, будто своей эпиграммой он хотел угодить сорванцам и подлецам, под которыми подразумевались декабристы. Нет. Расхождение между Пушкиным и Карамзиным не было случайным эпизодом в духовной биографии Пушкина. В противном случае не стал бы он настаивать на том, что написал эпиграмму на него. Но не это главное. Куда важнее слова о Карамзине в письме Пушкина к Плетневу от 21 января 1831 года. «Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как русский». И еще одно обстоятельство. Выпуская в свет Бориса Годунова в 1831 году, Пушкин посвятил свою трагедию памяти Карамзина лишь по просьбе его дочерей. Возможно, тут имели место и соображения цензурного порядка. Пушкин отводит выдающуюся роль Карамзину в русском просвещении, однако при этом считает не его, а Крылова выразителем русского духа. Тут принципиальное расхождение между Пушкиным и Вяземским. В противоположность Пушкину Вяземский видит в Карамзине начало всех начал новой русской культуры, нашего лучшего представителя на Европейском сейме. Пушкину, 1826 год, 31 августа. Для Вяземского было достаточно, чтобы Россия усвоила опыт европейского исторического и культурного развития. Пушкин же мыслил Россию как занимающую свое особое место в общеевропейском, шире, общечеловеческом, историческом и культурном процессе, пускай еще и не уравнявшуюся в своих исторических и культурных завоеваниях со старейшими европейскими нациями.